Это жизнеописание, которое предлагается вашему вниманию, не есть путь известной личности, проявившей себя каким-нибудь исключительным образом, но краткое изложение отдельных моментов в жизни рядового христианина. Жизнь многих христиан, последовавших за Господом, бывает более насыщенной и яркой и заслуживает не только внимания, но и подражания. Многие из этих будут отмечены у Господа особенным образом, как герои веры, и получат в награду венцы нетленной красоты. Те, которые не возлюбили души своей даже до смерти, победившие клеветника братьев наших кровью Агнца, вошли в радость Господина своего. Жизнь данного брата – жизнь, включающая в себя время мучительных поисков и разочарований в людях, и время личной встречи со Христом, как со Спасителем. Его желание можно выразить словами апостола Павла в 1 Коринфянам 9, 26-27. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Родился я в семье глубоко и искренне любящих Господа отца Андрея Емельяновича и матери Нины Владимировны в Гомеле в 1944 году. Был четвертым ребенком. После меня еще родилось 5 детей. Один брат, правда, умер, а 8 и сегодня в числе живых. Детство было голодным. И вовсе не потому, что родители не заботились о нас, детях. О, нет. Наоборот, они, отдав себя Господу, все силы и старания прилагали к тому, чтобы в доме был хлеб и семейный уют. Отец работал на строительстве столяром и дома вечерами еще подрабатывал, выполняя те или иные заказы по столярному делу. Поздно ложился спать и рано вставал. Мама готовила ему скромный завтрак и давала с собой что-нибудь на обед. И он, зная, что мы, дети, не могли досыта поесть, выкраивал из своего обеда кусочек хлеба или еще что-нибудь и приносил нам, говоря: «Это вам от зайца». Мы с аппетитом проглатывали эти кусочки хлеба от зайца, не задумываясь, что отец отрывал эти кусочки от своего обеденного пайка. Мама до замужества училась в институте, но, испытывая материальные затруднения, вынуждена была оставить учебу и пошла работать. После рождения первой дочери стала пожизненной домохозяйкой, так как растущая по численности семья требовала ухода и материнского внимания. Мы, дети, росли в атмосфере сердечности и понимания. Никогда не слышали повышенного тона, грубых и оскорбительных слов во взаимоотношениях отца с матерью. И вообще их жизнь для нас, детей, была жизнью, достойной подражания. Мы видели их жертвенность и в служении Господу. Не их слова, а их жизнь указывала нам на Христа. И тем не менее, мною вопросы смысла жизни и богопознания были отодвинуты на более отдаленные времена, хотя я рос и воспитывался в семье детей Божьих. Я не мог допустить мысли, что родители мои живут неправильно, но сам жить такой жизнью был еще не готов. Учась в школе, представляла жизнь в розовом цвете. Не будучи погруженным в мирские пороки, все же был увлечен миром. Сейчас, оглядываясь назад, вижу, что Бог любил меня уже тогда, когда я еще не любил Его. И Он начал говорить со мною. В 10 классе перед выпускными экзаменами меня вызвал к себе директор школы Беляев Арсентий Герасимович. Поинтересовался, почему не вступаю в комсомол, хотя я и пионером-то не был. И предупредил: если не вступишь в комсомол, пожалеешь. На экзаменах он был у нас председателем экзаменационной комиссии. И поскольку я не выполнил его условий, не вступил в комсомол, по каждому предмету на экзаменах он заставлял преподавателей снижать мне оценки. Мой старший брат Владимир в это время учился в Гомеле, в Институте инженеров железнодорожного транспорта, где парторгом был некто Сорокин, друг директора моей школы. И вот этот Сорокин вызвал к себе на беседу моего брата, который должен был сдавать весеннюю сессию за 4-й курс. Он предложил: выбирай, или Бог, или институт. Брат Володя ответил: мои религиозные убеждения не мешают моей учебе». Тогда на весенней сессии ему поставили 3 двойки и отчислили из института по неуспеваемости. Несправедливость, с которой я столкнулся во время выпускных экзаменов, и несправедливое отношение к моему брату были зовом Божьим к моей душе. Но я тогда еще не внял этому зову. Спустя год после окончания школы поступил в техникум на вечернее отделение. А днем работал, чтобы хоть какую-то лепту вносить в небогатый семейный бюджет. По месту моей работы парторг завода Журавлев и мастер участка Гулевич, узнав, что я из семьи верующих в Иисуса Христа, начали чинить мне препятствия в учебе. Пришла осень 65-го года, и меня призвали на военную службу. Ушел в армию служить, так и не приняв Христа в свое сердце. Хотя воспитание в семье верующих и молитвы моих родителей накладывали свой отпечаток на мое поведение и на отношение к обязанностям. Службу начал в Белоруссии в одной из учебных дивизий Борисовского гарнизона Минской области в танковом полку. Поскольку был не на плохом счету, как курсант, по окончании учебы в учебном воинском подразделении меня оставили служить в этом же учебном подразделении в должности командира отделения. Отделение 10 курсантов. На 3-м году службы был назначен на должность заместителя командира взвода и имел уже 30 курсантов. Но продвижение по службе и воинском звании не приносили особой радости. Где-то подспудно сознавал, что я делаю что-то не так. Сатана всячески старался склонить меня к выпивкам, к самоволкам, а Бог через молитвы родителей и теплые письма друзей напоминал: «Миша, ты не так живешь». Сатана через корреспондента газеты Белорусского военного округа «Во славу Родины» пытался посеять в сердце чувство гордости и собственного достоинства, когда обо мне была опубликована в вышеуказанной газете большая статья, в которой я был представлен как хороший, отзывчивый командир. Но Бог показал вскоре, что слава человеческая, как нашатырный спирт, усыпляет человека, а затем быстро испаряется. Каким-то образом к замполиту части майору Масивнину попало письмо от моей мамы, адресованное мне и написанное в христианском духе. Меня начали вызывать начальствующие и беседовать, стращать, стыдить. В очередной беседе исполняющим обязанности командира батальона майором Шинкаренко я услышал из его уст слова: «Была бы моя власть, я бы тебя застрелил, и рука не дрогнула бы». После этой беседы я многое переосмыслил. Увидев себя на развалине дорог, решил: надо не в этом мире, полном непостоянства и лжи, коварства и злобы, искать опору и успокоение, а в вечном Боге, о котором с такой любовью и терпением нам, детям, вечерами говорила мама и, по возможности, папа. Мне вспоминался отчий дом, когда в субботу, закончив работу по дому и подготовив все к воскресному дню, родители собирали нас и читали из Библии истории и пели христианские гимны. Вскоре меня убрали от курсантов, решив, что не имею морального права воспитывать молодых солдат, и перевели дослуживать в стройкоманду. Там и закончил я службу в армии осенью 66-го года, прослужив 3 года. Вернувшись домой, смотрел на жизнь уже не через розовые очки, а лицом к лицу, и пытался найти свое место в этой жизни. Решил порвать всякие связи с миром и вместе с родными начал регулярно посещать богослужебные собрания. К моменту моего возвращения из армии домой в Гомеле начались гонения верующих, штрафы, разгоны собраний, судебные процессы. Собрания проводились зимой в частных домах, а когда потеплело, то и в лесу. 30 апреля 67 года на пасхальном богослужении я обратился к Богу и принял Христа как личного Спасителя, а 27 июля этого же года заключил завет с Господом, приняв водное крещение. собрав группу подростков и молодежи в церкви, начал заниматься с ними изучением Библии, а также игрой на струнных инструментах. Иногда с духовными программами посещали другие церкви в Белоруссии. Хотелось наверстать упущенное время и что-то посильное сделать во славу Божию. Но и враг души не дремал, и через своих слуг решил воспрепятствовать этому скромному нашему молодежному труду. 9 апреля 1968 года у нас в доме произвели обыск, изъяли духовную литературу. После того стало известно, что обыски прошли и в других домах верующих. И на четверых братьев завели уголовное дело. Это были Козин Нил Николаевич, отец пятерых детей, Фролов Андрей Федосович, отец двоих детей, и я, на то время еще был холост. В августе состоялся суд, где нас обвинили в нарушении статьи 139 Уголовного кодекса Белорусской ССР. И всем четверым дали по 3 года с отбытием срока заключения в колонии общего режима. Разослали нас в разные колонии в Белоруссии. Меня привезли в город Волковыск Гродненской области. Работать пришлось на кирпичном заводе в этой колонии. Это был рабский труд, подневольный и тяжелый. За рабочую смену нужно было перевезти на одноколесные тачки не меньше 12 тонн кирпича, чтобы выполнить норму выработки. Кормили на 15 рублей в месяц. Некоторые заключенные не выдерживали физической нагрузки и причиняли себе вред. Насыпали горячие золы в ботинки и обжигали ноги, чтобы получить хоть на несколько дней в санчасти освобождение от работы и отдохнуть. Другие в знак протеста вскрывали себе вены или глотали шашки, домино или еще что-нибудь, чтобы их увезли в тюремную больницу на операцию. И в то время, как люди отчаивались и вредили себе, находясь в тех трудных условиях, Бог не оставлял меня. Он располагал сердца заключенных к беседам о смысле жизни, об Иисусе Христе, могущем дать подлинную свободу от рабства греховного и от рабства физического. И хотя 1,5 года со мной никого из братьев верующих не было на зоне, но я не чувствовал себя одиноким. Чувствовал силу молитвы церкви и родных, получал письма. Правда, в письмах, проходивших определенную лагерную цензуру, всякое упоминание открытым текстом о Боге пресекалось и вычеркивалось. Но Бог давал мудрости друзьям и родным писать духовные ободряющие письма. Получая такие письма, получал и новые силы продвигаться к намеченной цели. Бог располагал и сердца преступников, и они доброжелательно относились ко мне. Был момент, когда сатана подошел с искушением. «Хочешь быть на свободе? Напиши отречение от Бога и обещание больше не посещать собрания верующих. Это будет опубликовано в газете и пойдешь домой». С таким предложением однажды подошел замполит колонии капитан Борисов. Получив отрицательный ответ, он пригрозил: «Ну тогда тебе придется сидеть долго». Я убедился на собственном опыте, что верность Господу не остается без вознаграждения, даже здесь на земле, а тем более в вечности. Он каждому своему последователю даст полную награду. Вскоре меня перевели в колонии на другую, более легкую работу, сварщиком в отдел главного механика. Ко мне обращались вольнонаемные шофера, которые возили глину в зону для изготовления кирпича. Им нужно было ремонтировать машины, и я выполнял сварочные работы. Таким образом, у меня установилась связь с друзьями, проживающими в городе Волковыске. На 2-м году моего пребывания в колонии с одним из этапов в зону прибыл брат по вере Лазута Николай Николаевич, которого присудили к 5 годам заключения. Вдвоем уже стало веселее. Затем еще привезли брата-служителя из села Рогозна Брестской области, Хивук Артема Александровича, которому тоже дали 5 лет заключения. В прошлом он уже отсидел еще при Сталине 10 лет, причем едва не умер в этот срок. Спустя некоторое время с небольшим интервалом были этапом доставлены к нам на зону еще 2 брата из пятидесятников – Абрамчук Николай Васильевич и Карпович. Итого нас уже было 5 братьев. Мы могли не только беседовать с заключенными, но и собираться братским кругом, молиться, петь, наизусть рассказывать места и Слово Божие. Во всем этом я видел промысел Божий и заботу Его о нас. Через такие общения Господь ободрял нас и укреплял силою свыше, чтобы мы не ослабели в пути. По милости Господа мы могли исполнять посольство в Узах, как и многие-многие другие наши братья и сестры в стране. Мы понимали, что у Бога не бывает бесцельных страданий. И если сегодня верующие, имея доступ во многие места, в том числе и в места лишения свободы, для проповеди и распространения Слова Божия, то в те времена Бог избирал другие пути, чтобы Евангелие достигло сердец людей из преступного мира. Георгий Петрович Винц в одном из стихотворений выразил подобную мысль следующими словами. Не за разбой и не за злато мы здесь пред вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой Пророк из Назарета, за что судим сегодня ты? За то, что ты источник света, любви, добра и чистоты? За то, что даровал свободу сынам греха, рабам страстей? Явил спасение народу любовью жертвенной своей? Вновь раздаются поношения, вновь клевета и ложь царит. А он с безмолвным сожалением на бедных грешников глядит. Он слышит жалкие угрозы, он видит трепет тех людей, на чьих руках скопились слезы детей и жен и матерей. Мы к мятежам не призывали и в жертву не несли детей. Мы о спасении возвещали, о красоте его идей. И вот пред вами мы предстали, вернее сказать, приведены, чтоб вы о Господе узнали, что есть у Господа сыны. Суды и новые гонения лишь веру в Бога укрепят и всем грядущим поколениям о правде Божьей возвестят. Срок моего заключения приближался к концу. Мысли раньше меня улетали за пределы колонии, и представлялась желанная встреча с теми, кто близок и сердцу мил. Иногда я сравнивал ожидаемую встречу с близкими и друзьями со встречей с Иисусом Христом, который был тоже узником, но восторжествовал над смертью и вознесся на небо приготовить место для искупленных своих детей. Он отрет всякую слезу с очей своих чад, когда возьмет от земли их. В том, что пройдя трехлетний путь испытаний, я смог сохранить любовь к Господу, не чувствовал никаких в этом своих заслуг. Если бы не Божье водительство и не Его охраняющая благодать, ниспосланная в ответ на молитвы родных и Церкви Божьей, своими силами трудно все преодолеть. Как-то вспомнился этап из Гомеля в Волковыск. Нас везли в вагоне для этапирования заключенных и привезли утром в Минск. К вагону как можно ближе подогнали воронки, машины для перевозки заключенных, окружили конвоирующие нас солдаты собаками. Мимо проходили люди, спешащие на работу. Они с опаской поглядывали на нас, пока мы, выйдя из вагона, под пристальным наблюдением конвоя заходили в воронок. Для проходящих людей мы все были преступники. И никому не объяснишь, что под грубой одеждой одного из арестантов бьется сердце христианина, готового скорее пожертвовать своей жизнью ради кого-то, нежели отнять жизнь у кого-то. Мир часто смотрит на верующих, как на инородные тела. Христос говорил в Иоанна 15:19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Настал день освобождения, 15 августа 71 года. Завозили в зону на воронке через широкие ворота, а выпускали на свободу через узкую дверь проходной ККП. Последняя проверка соответствующих документов, щелчок электрозамка на дверях, и я на свободе по другую сторону забора и ворот. Встреча со старшей моей сестрой Евгенией и двумя из друзей города Волковыска. А в доме Артюк Петра Андреевича было назначено собрание. Там уже можно было увидеть тех, кто в молитвах Господу ходатайствовал о мне и о всех узниках. Затем вокзал и поезд, доставивший меня в Гомель. Незабываемые встречи, неповторимые минуты. В январе 1972 года я переехал на постоянное место жительства в Прибалтику, в город Ригу. Стал членом церкви, где несли служение Петр Иванович Бандеров и Иосиф Данилович Бондаренко. Совершал посильный труд в церкви среди молодежи. В Легатне была церковь из немцев, где несли служение Розы Арнольд Карлович, Гам Григорий Абрамович, Яков Левин. С этой церковью и другими церквями в Латвии, Литве и Эстонии имели братские отношения и нередко проводили совместно общение. В июле месяце 1972 года был рукоположен на служителя-благовестника, а в августе этого года было наше бракосочетание с Надей. На бракосочетание приехало много друзей званных из Прибалтики, Белоруссии, Украины, России. Но приехали и незваные гости. Милиция и представители КГБ под предводительством майора Буханько, который расценивал бракосочетание как всесоюзный съезд молодежи. Конечно, присутствие этих непрошенных гостей внесло некоторый диссонанс в служение, но Григорий Абрамович Кам, который руководил собранием и был распорядителем пира, не растерялся, и служение продолжалось, несмотря на усилия майора Буханько помешать ходу служения. В итоге родителей жены Надежды оштрафовали, так как на их участке в Огре проходило бракосочетание. Ну а с нами, молодоженами, власть имущие рассчитались спустя 5 с небольшим месяцев. 31 января 1973 года, 6 часов утра. В квартире, где мы с Надей в то время проживали, у нас проживали еще 3 брата. Мой младший брат Колесниченко Виктор, а также Пастухов Леонид и Жиляев Владимир. Мы должны были вскоре вставать, собираться на работу. И вдруг звонок. Квартира была коммунальной. Кроме нашей комнаты были еще 2 комнаты, в которых проживали в одной женщина с сыном, во второй мужчина одинокий, бывший работник ОБХСС. Соседка открыла дверь на лестничную клетку и впустила пришедших гостей. Их было 5. Они постучали к нам в комнату. Вошли женщина Гельфер Элеонора, следователь, участковый милиционер, и 3 в штатском. Как впоследствии выяснилось, 2 из них были так называемые понятые, и 5 – сотрудник КГБ. Гельфер предъявила санкцию прокурора на обыск в квартире с целью изъятия литературы клеветнического характера и средств ее размножения. Следует отметить тот факт, что на то время по Союзу шла волна арестов по делу Вани Моисеева, солдата из Молдавии, которого в Керчи, где он проходил службу, замучили и бросили в море. В газетах печатали статью «Провокаторы и их угодники», в которой опровергался факт истязания Вани Моисеева и насильственной его смерти. Среди нашего братства в бюллетене Совета родственников узников и в журнале «Вестник истины» было опубликовано сообщение о смерти Вани и подробное описание с приложенными фотоснимками. И вот эти-то журналы и бюллетени, рассказывающие о смерти Моисеева, было приказано искать у нас в квартире. Обыск проводил сам работник КГБ. В одной нашей комнате обыск проводили почти 15 часов. Под марку изъятия литературы клеветнического характера были изъяты личные библии, рукописные тетради со стихотворениями и рассказами, магнитофон и кассеты, 2 фотоаппарата, а также принесенная накануне вечером переплетенная литература, за которой Григорий Абрамович Гам должен был днем прислать человека. 100 экземпляров Евангелий от Иоанна, 32 сборника стихов «Радость» и 4 песенника. Все это было изъято. Кроме того, были изъяты некоторые металлические детали для изготовления примитивного станочка для печатания литературы. В ходе обыска приходили и уходили еще какие-то люди в штатском, которые излишним считали представиться. Они в тот день оказались хозяевами положения, а мы, хозяева квартиры, были для них никто. Вечером в 21:30 увезли меня, Виктора, Леню и Володю Жиляева в КПЗ на допрос, и там меня оставили, оформив документы задержания. Продержав в КПЗ 3 дня, перевели в следственный изолятор, где было предъявлено обвинение в нарушении статьи 137, части 2 Уголовного кодекса Латвийской ССР, гласящее «Нарушение закона об отделении церкви от государства и школы от церкви». 12 февраля 1973 года следователи прокуратуры города Риги по особо важным делам Кокитис Евгением Александровичем была переквалифицирована статья 137, часть 2 на статью 183, которая гласила «Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», и потекли месяцы изнуряющих допросов угроз. Ввиду того, что у меня ничего не было изъято из литературы клеветнического характера, я отказался давать показания во время допросов и отвечать на вопросы следователя, пока не возвратят духовную литературу и все, что незаконно изъяли при обыске. Как доказательство этому, я потребовал у следователя принести от моей жены расписки с перечнем возвращенного. Он страшил электрическим стулом, который хотел применить по отношению ко мне, как способ дознания по делу. Затем говорил, «Вас всех надо топить, как Моисеева». Но Господь положил мне на сердце стоять на своем. Тогда следователь около 3 месяцев не появлялся ко мне, а допрашивал мою жену Надежду и других братьев и сестер из церкви. Под следствием по этому же делу, что и я, находились еще братья Петров Андрей и Пауков Михаил. Жену мою следователь Кокитис вызывал часто на допросы. Нередко он ей говорил, что будет у меня, и она может мне что-нибудь передать. Она по своей наивности носила ему шоколадки, лимоны и прочее, надеясь, что я это получу. Но следователь не страдал отсутствием аппетита и не отличался наличием совести, поэтому пользовался всем, что приносила для меня Надя, а ко мне даже и не приходил. Наконец, в мае месяце я был вызван на допрос, и следователь показал мне некоторые расписки от жены Нади о том, что кое-что ей возвращено из изъятого при обыске в январе. Я потребовал возвратить и все остальное. Он стал чаще появляться у меня и вызывать на допросы. Следствие, в общем, продлилось почти 8 месяцев, и в сентябре нас с Петровым Андреем судил Верховный суд Латвийской ССР, выездной коллегии. Паукова Михаила отпустили из-под стражи и не судили. Петрову дали 1 год лагерей общего режима, мне 3 года строгого режима. Когда мы сидели в здании суда, куда верующих почти не впускали, кроме наших родственников, через окно я видел на улице многих друзей наших, по которым уже изрядно соскучился. Там же на улице я увидел Якова Лейвен и Николая Зигерт, которые тоже приехали, чтобы побыть на суде. Встретился с ними лично я лишь 16 лет спустя, когда в 89 году мы были с Надей в Германии. За время моего заключения церковь немцев из Легатны выехала в Германию. Многие из выехавших нашли там духовный труд, и их Бог благословил и благословляет всяким духовным благословением. Мы искренне рады за таковых и молимся о них. Когда нас выводили из помещения суда и усаживали в воронок, верующие бросали цветы на машину и на дорогу, потому что близко их не подпускали подойти. Когда я уже был в колонии, в Елгаве, мой мастер-заключенный Амакс Роман говорил мне, что ему жена рассказывала во время их свидания, что дворник несколько дней не убирал цветы с тротуара и дороги, говоря «это цветы святых». Привезли меня в колонию строгого режима в город Елгаву. Определили на работу сварщиком по изготовлению мебели. Работа тоже была не из легких. Неволя есть неволя. Но тяжелой и гнетущей была не только сама работа, сколько настрой администрации и постоянная слежка. Ведь начальство ко мне относилось как к клеветнику на советскую деятельность. Стоило мне с кем-то из заключенных побеседовать по любому вопросу, и того сразу вызывал начальник отряда Спиридонов и интересовался, о чем с тобою говорил Колесниченко. Письма проходили тщательную цензуру, а многие письма от родных и друзей так и не доходили до меня. Но я твердо уповал на Господа моего и знал, что Он со мною и сохранит мою душу. Знал, что на земле нет ничего вечного». И не только горячие печи, и не только разлуки одни, будут с близкими новые встречи, будут новые светлые дни. А если бы угодно было Господу и прервать жизнь мою, то надежда на встречу со всеми в вечности была хорошей поддержкой в тех трудных условиях. Когда дали первое личное свидание, ко мне приехала моя мама из Гомеля и Надя. Похоже было, что комната, в которой мы находились во время свидания, прослушивалась. Меня интересовали многие вопросы жизни на свободе, ведь в письмах многое нельзя было написать. Затем я написал молодежи небольшое письмо и стихотворение, завернул в целлофан и аккуратно заделал в банку с маслом, которую должны были мои увезти домой, так как всего, что они привезли на свидание, съесть было невозможно, а с собой унести мне ничего не разрешали». После того, как меня увели со свидания, Надю и маму подвергли тщательному обыску, вплоть до унижения человеческого достоинства. Проверили все оставшиеся продукты. Они искали письмо. Но Господь сохранил. И, не найдя ничего, Надю и маму тоже отпустили домой. Текли будни лагерной жизни. На сей раз со мною верующих братьев на зоне не было. Но, как и в первый срок заключения, была большая нива для посева Слова Божия. И кто из заключенных был способен слушать, с теми беседовал об Иисусе Христе. Прошла половина срока, пошла вторая половина. В один из дней меня сняли с работы, привели в жилую зону, есть и рабочие, где мы работали, завели в кабинет замначальника оперчасти. Там были какие-то мужчины в штатском. Один из них представился. Спаринский Эдуард Павлович, работник КГБ. Другие не обременили меня этой заботой. Спаринский начал беседу со мной о моем житье-бытие, о том, как тяжело Наде и что она часто болеет. Начал выражать сочувствие, что я вот так по глупости сел, что мое место на свободе и в церкви, где меня уважают и ждут. Представился таким уж добреньким дядюшкой, что впрямь его чуть ли не следует заключить в братские объятия, как близкого и дорогого человека. Обращался ко мне на «вы» по имени-отчеству, с этакой приторной слащавой улыбкой. Не знаю, сколько продлилась эта беседа, так как часов у нас заключенных нет. Не положено иметь по режиму содержание. На прощание сказали, что навестят меня еще. Следующий их приезд мне было предложено сотрудничать с ним. Дело в том, сказали они, что из-за границы приезжают гости-иностранцы к нам в Союз, и в частности в церковь. Многие, конечно, искренне верующие люди, и мы ничего не имеем против их посещения. Мы разрешаем им приезжать. Но среди приезжающих есть и те, кто имеют определенные умыслы против нашей страны. И нам нужно было бы от вас, Михаил Андреевич, чтобы вы нас информировали о визитах иностранцев. Мелкого стукачества нам не нужно, а вот вопрос иностранцев нас интересует. Мы вас досрочно отпустим домой. Вы уже достаточно отсидели, и не ваше место среди этих преступников. На мой вопрос, как же вы можете отпустить, если меня судил Верховный суд Латвии, Спаринский сказал: «О, не волнуйтесь». Нам не составляет трудностей через Генерального прокурора Союза издать указ об освобождении ваших, то есть верующих, человек 40, и вас выпустим 41-м. И ни у кого не вызовет никаких подозрений ваше досрочное возвращение. Вы напишите расписку о согласии с нами сотрудничать. Если освободитесь и передумаете, придете, скажете нам, и мы порвем расписку. Значит, не поняли друг друга. Я не дал согласия ни на какое сотрудничество с ними, сказав, что если они нашли нужным дать 3 года заключения, я их отбуду полностью, а свобода, купленная ценой слабодушия, мне не нужна. Но в октябре месяце 1974 года снова приехал ко мне Спаринский и еще какой-то его коллега. Спаринский, потирая от удовольствия руки, сказал с металлическими нотками в голосе, а не елейно, как говорил раньше: «Ну что ж, Михаил Андреевич, у вас есть шансы пройти по делу печатников». Из его разговора я понял, что в этом месяце в Лиганне арестована органами печатная точка Совета Церквей и печатники. Спаринский похвально отозвался о братстве. «Да, светлые головы у вашего братства. Мы не думали, что у вас в братстве такая компактная и производительная печатная машина. Молодцы. Ну а меня он просто брал на испуг. Ведь у меня при обыске в 73-м году нашли некоторые детали. На тот момент техническая экспертиза, куда были отданы те детали, дала заключение. К имеющимся печатным машинам эти детали не подходят. И их, то есть детали, вернули Наде. На сей раз после обнаружения печатной точки в Легатне к Наде домой приехали снова с обыском в надежде изъять те детали. Но, увы, они ничего не нашли. Ну и на сей раз они уехали от меня ни с чем, то есть не получив согласия на сотрудничество. Я был благодарен Господу, что Он сохранил меня от этого шага неверности Ему и народу Божию. С Божьей помощью и этот срок заключения, который был намного труднейшим, нежели первый, подходил к концу. День освобождения должен был быть 31 января 76 года, суббота. Но начальствующие опасались, что многие друзья приедут к лагерю, в котором я находился в заключении, и устроят встречу у ворот. Поэтому во вторник, накануне освобождения, вызвал меня в кабинет замначальника колонии по оперативной части. У него в кабинете находился человек в штатском, мне неизвестный. Он представился работником КГБ города Елгавы и выразил желание побеседовать. В ходе беседы он предупредил, что мне готовится пышная встреча в день освобождения. Дал понять, что они со своей стороны предпримут меры, чтобы этой встречи не было. И предприняли. Меня отпустили домой не в субботу, как должно было быть, а в пятницу вечером. Вывели за ворота прямо в арестантской одежде, потому что одежду на освобождение из дому должна была привезти утром в субботу Надя. За воротами меня ожидали те, кого я не ожидал встретить. Спаринский из КГБ города Риги и представитель КГБ города Елгавы, который приходил на беседу ко мне во вторник. Они проводили меня на вокзал, предложив еще раз сотрудничество. Не получив моего согласия, дождались отправления моей электрички на Ригу и остались на перроне. Еще 3 года остались позади. Я смотрел в окно электрички. За окном было темно, уже был зимний вечер. А на душе было светло и радостно. И не только потому, что ехал домой. Радовался тому, что благодаря Господу и молитвам многих смог устоять в испытаниях. На память пришло место из Библии Второзаконие 8, стихи 2 по 6. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». Я не знал, что ждет меня в дальнейшей жизни, да и кто из людей может предсказать будущее. Господь распоряжается нашей жизнью. С нашей стороны необходимо лишь полное доверие Ему во всех вопросах. На земле мы странники и пришельцы, как и все отцы наши. И все здесь временно – радости и печали, свобода и тюрьма, здоровье и болезни. В небе все будет по-иному. Один поэт выразил в стихотворении такие мысли. «Первосвященник наш Христос и ныне держит чаши молитв и выплаканных слез и всех страданий наших. Если вам идти не в мочь, Он силой наделяет. Когда же нас застанет ночь, Он звезды зажигает. И вы, за истину борцы, изведавшие муки, мужайтесь, то для вас венцы Христовы держат в руке». Thank you. А вот одно из стихотворений Михаила Андреевича Колесниченко. «Радость. Почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему? Да горечь и обидно, что душа так радостью бедна. Мы скорбим усталыми сердцами, наших ликований смолкла песнь. Если ж нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Радуйтесь, чтобы радоваться вечно, радуйтесь в печалях и скорбях, чтобы мог увидеть каждый встречный радость Божью в ласковых глазах. Кто еще спасен от зол греховных, кроме верных Божьих детей? Почему же часто жизни волны заглушают радость светлых дней? Радуйтесь, другим ее дарите. Будьте ближе к Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнущих в небесные края». Пресвитер Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, Храм Спасения в Риге, Латвия, Михаил Андреевич Колесниченко с миром отошел Господу 16 ноября 1992 года. Cheers.